Глава 27. Дима. 2 минуты. 5. 7. Я сидел в машине, таращась на экран телефона, на котором уже 15-й раз перечитывал сообщение с адресом. В глухой деревне, в которую даже навигатор плелся нехотя. Адрес, от которого у меня в прямом смысле стыла кровь в жилах. Юлина бабушка. Ну, Самсонов. Пробормотал я, щелкая пальцами по рулю. «Хотел честно. Получай честно». Контакт отца сработал быстро. Слишком быстро. Он даже не стал расспрашивать, зачем мне нужно. Просто отослал номер нужного человека, коротко бросив. «Только не напортач». А потом... Самые долгие 2 часа в моей жизни. Я слонялся по квартире, пил уже 100-ю кружку чая. Хотя я вообще никогда особо не любил этот треклятый чай. Даже начал перебирать, что скажу Юле. И все никак не мог определиться. Потому что не знал. Потому что боялся. А когда пришло сообщение с адресом, просто вскочил, схватил ключи и вылетел, будто за мной черти гнались. Дорога заняла больше 3 часов. А потом я увидел этот дом. С крышей, выкрашенной в разноцветную краску черепицей, с двором, уставленным горшками и фигурами, с калиткой, покосившейся, но такой родной. Я никогда тут не был, но нутром чувствовал — это он. Юлин дом. Дом, где ей было спокойно, где ее не обижали, где она могла снова стать той самой, которая улыбалась мне когда-то. Я толкнул калитку. Скрипнула. Противно, по-деревенски. И тут она, женщина на крыльце, в пестром переднике с намотанным платком, в босоножках на носки. И с таким видом, будто она сейчас изгонит из меня бесов или котлетами накормит, пока не решила. «Опа-на!» — протянула она, прищуриваясь. «А вот и наш архаровец! Не прошло и 3 лет!» Я застыл. «Здравствуйте!» — промямлил я, чувствуя себя 8-летним пацаном, пришедшим каяться за разбитое окно. «Глянь-ка, примчался! Шустрый какой!» Женщина спустилась с крыльца, обошла меня кругом, будто оценивала с товарным интересом. «А я все ждала, кто первым появится. Вот ты и есть, значит». «Простите, вы бабушка Юли?» «Ну, а кто же еще, по-вашему? Фея крестная?» Отмахнулась она, усмехнувшись. «Хотя я и та, если по чесноку. Вы знали, что я приеду?» «А то...» — она щелкнула пальцами. «Бывали тут у меня парочку дурачков до тебя. Все играли с девичьими сердцами, а потом прибегали. Понял теперь?» Я сглотнул, нахмурился. «Так это вы... Вы наслали?» «Не я!» Она посмотрела на меня строго. «Сам себя наказал, своей ветренностью. Влюбиться тебе было надо. По-настоящему. И чтоб искренне, взаимно. Вот и сработало, не иначе». Я судорожно выдохнул. «Я люблю ее». «Знаю, милок, знаю», — вздохнула бабуля, качая головой. «Только вот ты, конечно, и дуд», — протянула, грозя мне пальцем. «Надо было раньше шевелиться, а не после того, как свадьба уже почти нарисована». Я понуро потупился. «Ну да, виноват». Она еще долго отчитывала меня. В красках, с простонародными словечками, такими, что уши сворачивались в трубочку. Я даже пытался вставить слово, но было бесполезно. А потом махнула рукой. «Ладно, прощаю. Пошли, покормлю тебя. Да растолкаю нашу спящую красавицу. А то петухи уже 2 часа как встали, а она дрыхнет, как суслик». Я прошел за ней в дом. Тепло. Пахнет пирогами и травами. Ковры на стенах, пол покрыт половиками. На подоконнике банки с засушенными цветами. Уютный, теплый хаос, от которого стало так спокойно. Я опустился на табурет у стола. Передо мной тарелка с пирожками, чай в пузатом чайнике. А потом щелкнула дверь, и появилась она, Юля, растрепанная, в растянутой майке, заспанная и такая родная, такая моя. Я застыл, она тоже. Секунда длиною в вечность. Я, пожалуй... Она хотела ретироваться, но бабка не дремала. «Стоять!» — рявкнула она и ловко зонтиком поймала Юлю за воротник футболки. «А ну, сядь! Моська к моське, как говорила моя бабка. Поговорите, обсудите, выясните. Да только не нойте мне тут, ладно?» Юля села против воли. Щеки багровые, глаза бегают. Я смотрел на нее и понимал, что хочу остаться здесь навсегда. «Вы, мои дорогие, запомните. Ругайтесь, спорьте, кричите, но все жопка к жопке. Любовь живет ровно столько, сколько вы этого хотите. Я пойду, у меня там куры без завтрака остались, а вы решайте. И запомните, никакого разврата мне тут, только после свадьбы, ясно?» И ушла. Просто оставила нас с Юлей одних. И вот мы сидели, пили чай. Она не смотрела на меня. Я же не мог отвести взгляда. «Юль», — наконец выдохнул я, — «я отменил свадьбу». Она вскинула на меня глаза, широко, потрясенно. «Чего?» Я сказала отцу, Милане, всем, все. «Я больше не могу, не хочу. Я не люблю ее. Я...» «А как же бизнес? Деньги, сделки?» «Да плевать!» Я усмехнулся. «Деньги наживное. Бизнес расширим. А вот тебя, Юлька, тебя я потерять не могу и не хочу». Она смотрела на меня. Слезы на ресницах, улыбка на губах, смущение в каждом движении. А я понял, что дом — это не стены. Дом — это она, моя Юля.